Глава 30. Блюз черного баллона. Чубакка волновался за мальчика. Трик все время молчал. Хан тоже ничего не говорил, однако к этому Чуви привык, ведь обстоятельства бывали разными. Но мальчик... С ним все было по-другому. Детям обычно всегда нужно выразиться. За недолгое время их знакомства мальчик сталкивался с вещами, не совсем привычными для его возраста. Если он все будет держать в себе, то это может плохо обернуться для них. Все началось, когда они услышали крики Кейла, долетевшие с другой стороны ангара. Трик порывался вернуться, и Хану пришлось удерживать его силой. «Он будет в порядке», — сказал Хан, хотя Чуви был уверен в обратном. Он понимал, что Хан пытается увести мальчика подальше от стыковочной шахты, прежде чем твари прорвутся наружу. Трик отчаянно сопротивлялся, брыкался, пихался, дрался, выкручивался. Наконец, Чуви схватил мальчика в совсем недружеские на этот раз объятия. Парнишка оказался намного сильнее, чем могло показаться. Чуви пришлось нести его минут 20, пока Трик не пробормотал в полголоса: «Можешь меня отпустить?» С тех пор он не произнес ни слова. Хотя Чубакка прекрасно понимал, что сейчас их задача отойти подальше от шахты, ему совсем не хотелось продвигаться дальше, во внутренние уровни разрушителя. Длинные коридоры, пустые переходы, за углами которых можно было встретить лишь дроидов. Пустота, которая совсем не казалась пустой. Кто вообще все это придумал? И кто это все здесь бросил? Они умерли? А если и так, то где же трупы? Кое-какое оборудование еще работало. Иногда они проходили ряды мерцающих огней, навигационные и атмосферные системы, которые продолжали работать и работать, без всяких операторов. В одном из коридоров они наткнулись на белый шлем, валявшийся подобно разбитому черепу. Другой шлем висел сверху, на цепи, весь запачканный засохшей кровью. Хан пнул первой ногой, и Чуви уловил запах чего-то гнилостного и сладкого внутри. Пластальный загубник аккуратно вырвали, чтобы обнажить нижнюю челюсть. Шлем казался предметом с раскопок древней цивилизации, принадлежащим людоедскому культу. Кому могла понадобиться такая штука? Казалось, шли они уже долго, а преодолели лишь малую часть расстояния. А что будет, когда они все же доберутся до командного мостика? Несмотря на бодрый настрой товарища, Чубакка не мог отделаться от вопроса: неужели этот звездный разрушитель сможет куда-то полететь? Они нашли второй бластер. Пока это была единственная стоящая находка. И Чуви был рад получить такую себе, чтобы защитить парнишку. «Это еще что такое?» — произнес Хан. «Чуви, подсоби-ка!» Чубакка оглянулся, чтобы убедиться, что мальчик идет за ними. Тот действительно шел, повесив голову, и побежал к Хану, который указывал на загромоздивший коридор штабель с коробками. Казалось, их задвинули сюда в спешке, пытаясь добраться до чего-то другого. Чуви прочел надпись на коробке: «Имперская служба биологического оружия». Он поднял взгляд и увидел, что Хан уже разбирал штабель, чтобы расчистить путь. Одна большая коробка упала сверху, и Чубакка заметил, что оттуда выкатился красный стальной баллон. Ткнувшись в стену с пустым звоном, он отскочил и остановился у ног Хана. «Что эти умники тут нахимичили?» — сказал Хан, больше себе, нежели Чубакке. Вуки все равно высказался в том ключе, что содержимое коробок никоим образом доверия не внушает. «У этого слетел запорный кран», — заметил Хан, осматривая баллон. «Никаких обозначений, просто красный корпус. Больше таких поблизости не завалялось?» «Сюда», — ответил сверху Триг. Пока Хан говорил, Триг забрался на следующий штабель высотой где в два, где и в три коробки. Всего их было 20 или 30. «Шустрый малый!» Чубакке понадобилось в два раза больше времени, чтобы вскарабкаться на ближайший штабель и снять крышку с одной из коробок. Внутри было полно баллонов, десятки штук, построенные ровными рядами. Тут было и несколько красных баллонов, но остальные, упакованные с армейской точностью, были выкрашены в непроглядный черный цвет. Чубакка взял один из таких. Внутри что-то плескалось. Он поднял баллон, чтобы Хан видел, и сказал на Ширивуке: «Этот еще полон». «Наверное, там другой состав», — предположил Хан. «Другая горючесть или еще что-нибудь, кто знает». Баллон выскользнул из рук Чубакки и ударился о другие в коробке. «Эй, поосторожней там!» Чуви положил черный баллон обратно в коробку, отметив, что встроенный манометр показывает максимальное давление. «Интересно, эти баллоны тоже потекут, как красные? Что случится, если их содержимое окажется в воздухе разрушителя?» Он не сказал Хану, почему выронил баллон. Плеск внутри был цикличным, будто что-то жило там своей жизнью, будто оно билось в черных баллонах и стекало по внутренним стенкам, пытаясь выбраться наружу. Что-то живое. «И кому только в голову взбрело забраться на это корыто?» В голосе Хана чувствовалось отвращение. Он и не ждал ответа. Карелиц уже забрался на импровизированную баррикаду из коробок и последовал за Чубаккой и Тригом вниз, по противоположной стороне. Чубакка, из всех троих, обладавший самым острым слухом, готов был поклясться, что слышит шипение. Хан остановился как вкопанный. «Это что?» Чуви остановился и склонил голову, а потом посмотрел наверх и все понял. Он услышал что-то впереди и только потом понял, что... Нарастающий крик! Звук сопровождался грохотом, будто огромная многоножка топала по дюраль-стальным потолочным панелям. Хан ткнул пальцем в направлении, куда они шли. «Оно идет оттуда!» Чубакка увидел, что мальчик раскрыл рот от страха. Свет заморгал. Вуки услышал скрип и треск металла, не выдержавшего вес приближающейся к ним неизвестной сущности. «Парень, отойди!» — велел Хан, оттолкнув Трига в сторону и прицеливаясь из бластера. «Кажется, сейчас будет...» Потолок вздрогнул, прогнулся и раскрылся. Сквозь дыру Чубакка разглядел сплошную массу черноглазых лиц, рук и ног, которая уже пробивалась наружу. На некоторых была форма имперских служащих, на других — доспехи штурмовиков, там наколенник, тут наплечник или сломанный шлем. И только потом он понял, сколько же их там на самом деле. Может быть, сотни, может быть, даже больше. Целая армия мертвецов. И они тянулись к нему, тянулись к мальчику. Чуви так и не понял, кто же выстрелил первым. Один из них, он или Хан, или оба одновременно, выпустили очередь бластерного огня по массе роящихся переплетенных тел. А потом уже было все равно. Какой-то важный конструктивный элемент потолка резко заскрежетал, как будто открылась дыра между миром живых и мертвых. Тела посыпались лавиной смердящей желтой плоти и сломанных доспехов, хватких рук и орущих ртов. Некоторые приземлялись на ноги, некоторые на все четыре конечности, да так и оставались, как животные, поднимали головы вверх и ухмылялись, скаля зубы. Глаза их были пустыми, безжизненными и отвратительно голодными. «Назад!» — скомандовал хан. Триг не пошевелился. «Заклинило!» — решил Чубакка и дернул мальчика за руку, перемещая себе за спину и одновременно открывая огонь по тварям. Толпа схлынула, словно они не ожидали стрельбы. Чуви поливал их неприцельным огнем, и шлемы доспехов разлетались на куски, являя взору разбухшие, полуразложившиеся лица с неизменным выражением гневной обиды. Хан, стоявший бок о бок с ним, что-то выкрикивал, но за шумом выстрелов ничего не было слышно. Коридор впереди наполнился дымом. Где-то далеко, словно на другом конце космоса, Вуки почувствовал, как Триг схватил его, впился пальцами в руку, цепляясь за жизнь. А твари все прибывали, то ли прыгали, то ли падали вниз. Новые трупы поверх старых. Чуви понял, что бесполезно поливать их из бластера, они все равно будут прибывать. Он громко зарычал. «Знаю, знаю!» Хан схватил его за руку. «Идите, я вас прикрою!» Хан указал на другой люк в конце коридора. Схватив мальчика в охапку, Чуви развернулся, бросился туда и, не оглядываясь, нырнул в люк. Через мгновение следом за ним нырнул и хан, хлопнул по консоли изнутри, закрыв дверь, и выстрелил по панели управления. Чубакка уже слышал, как с обратной стороны вопят и набрасываются на дверь. Переглянувшись с ханом, Чубакка заметил на его лице нечто, чего не видел уже очень давно — настоящий страх. На мгновение хан был настолько бледен, что шрам на его подбородке выделялся особенно сильно. Он будто резко состарился, лет на 20. Хан открыл было рот, но что-то ударило в люк с другой стороны, с немыслимой силой и весом. Будто их неотвратимое будущее, сколь бы кратким оно ни было, только что объявилось по ту сторону двери, с полным ртом сверкающих желтых зубов. И они пустились бежать. Глава 31. Наездники на гробах. Когда Джарит Серторис открыл глаза, он все еще сидел пристегнутым в кресле спасательной капсулы. Голова болела, будто череп раскроили посередине посохом Гаффи. Правая нога была вывернута и придавлена частично разломанной передней панелью. Осторожно, с большим трудом, он вынул ногу, подняв колено и медленно вращая лодыжкой. Он ждал острой боли, но так и не дождался. Все суставы целы. Капитан вдохнул и с облегчением выдохнул. Чувства понемногу возвращались. Он в космосе? Долго ли находился без сознания? Серторис глянул в навигационный экран и проверил панель управления, все еще отсчитывающие минуты и секунды с момента отлета с баржи. Если верить приборам, он отстыковался почти 4 часа назад, то есть он был без сознания с тех пор, как... Он повернул голову и посмотрел в разбитый иллюминатор. И тогда Серторис все вспомнил. Как и планировалось, он вылетел из чистилища, оставив братьев Лонга стоять с явным выражением страдания на лицах. Легкий укол совести, который он тогда ощутил, застал его врасплох. Неужели они думали, что он возьмет их с собой? Нет, конечно же нет. Среди работников имперских объектов исполнения наказания ходила поговорка: «Детей здесь нет, только заключенные, осужденные, враги империи, не меньше». Что бы ни произошло у него с их отцом, а Сарторис даже отдаленно не вспоминал о деталях смерти Лонга-старшего, сейчас это уже не имело для него совершенно никакого значения. И все же внутренний голос продолжал повторять, еле слышно, но неумолимо: «Ты убил их отца, а сейчас оставляешь и их умирать». «Ладно, ну и что? В галактике вообще жизнь не из легких. Вот и отец Сарториса, мелкий воришка и наркоман, частенько жестоко избивал его в детстве, а останавливался только из страха, что убьет мальчика. Однажды ночью, когда Джариту было всего 16 лет, отец пришел к нему с дубиной. Тогда мальчик впервые постоял за себя, вырвал оружие из рук отца и раскроил ему череп. Он никогда не забудет выражение лица своего старика, когда тот умирал. Несказанное удивление, будто не понимал, за что это сын его так. Потом Джаред вытащил тело из хибары, где они жили, и бросил прямо на улице. Местные правоохранители явно подумают, что старик пал жертвой последнего из собственных бесчисленных неправильных решений. На следующий день Джаред соврал насчет своего возраста, поступил на имперскую службу и больше не возвращался к прошлому. У Сарториса не было детей. Во всяком случае, он о таковых не знал, и слава небесам! За всю свою сознательную жизнь он редко вспоминал орущее и беспокойное существо, которое когда-то называл своим отцом, как и о возможности самому стать отцом. Но когда спасательная капсула выстрелила из баржи тюрьмы, оставив позади Трига и Кейла Лонга, Сарторис понял, что он все это время не переставал вспоминать своего отца. На самом деле, вспоминать слишком сентиментально сказано. Джайл Сарторис будто сидел рядом с ним и одобрительно кивал тому, как его сын, живший жизнью полной злодеяний, подвел под ними судьбоносный итог. И раз у Джареда Сарториса никогда не было своих детей, он с чистой совестью отправил в вечную тьму чужих.